Личный год 5. Планета-покровитель — Меркурий. Стихия — воздух. Цвета — зеленый, светло-коричневый. В чем ресурс? Масштаб, перемены, гибкость. На что опираться? Логика, адаптивность, коммуникация, связи. Чего остерегаться? Непостоянство, борьба, обиды, упрямство. Личный год 5 — это поистине удивительная возможность, словно открытая книга, в которую вы можете записать свои самые смелые мечты и амбициозные цели. Этот период предоставляет вам шанс построить новые социальные связи, расширить круг общения и наладить контакты, которые могут стать основой для вашего будущего успеха. В этом году вы можете масштабировать свой бизнес, развивая его до небывалых высот, а также углубиться в то, чем вы занимаетесь, как исследователь, который открывает новые горизонты. Кроме того, год 5 — это великолепное время для путешествий. Путешествия, как крылья, дарят вам возможность увидеть мир во всей его красоте, познакомиться с новыми культурами и людьми, которые могут вдохновить вас на новые свершения. Это год, когда вы можете не только мечтать, но и воплощать свои идеи в жизнь, создавая пошаговые планы для решения любых вопросов и достижения любых целей. Каждое ваше действие — это шаг по лестнице к успеху, который вы строите сами. Однако, как и у любого периода, у личного года 5 есть свои подводные камни, скрытые в тени. В этом году может возникнуть невероятная тяга к свободе, словно ветер, который стремится вырваться из замкнутого пространства. Вы можете ощутить раздражение ко всему, что сковывает вашу свободу, будь то обязательства, работа или даже отношения. Это желание освободиться может проявиться в стремлении уйти с работы, которая слишком привязывает вас к строгому графику, или определенной локации, как клетка, из которой хочется вырваться. Кроме того, в этот период могут вываливаться скелеты из шкафов, и то, что долгое время скрывалось под завесой тайны, станет явью. Это может касаться как вас самих, так и окружающих вас людей. Проблемы, которые вы пытались игнорировать, могут внезапно всплыть на поверхность, требуя вашего внимания и решения. Этот год полон интересных поворотов, в котором вы можете масштабироваться и стремиться к славе и востребованности. Но важно помнить, что если вы позволите себе увлечься борьбой, погоней за свободой и желанием сбежать от всего и всех, это может привести к раздражению и конфликтам. Вы можете начать испытывать недовольство от всего, что вас сковывает. От людей, от отношений, от работы, от страны. Чтобы избежать этого, старайтесь находить баланс между стремлением к свободе и необходимостью выполнять свои обязательства. Личный год 5 — это не только время для роста и расширения, но и возможность научиться управлять своими эмоциями и находить гармонию в жизни, несмотря на все вызовы, которые могут возникнуть на вашем пути. Преимущества и уязвимости в личном году 5. 5 говорит о том, что этот год прекрасен для новых знакомств. Причем не просто новых знакомств для развлечений. Нет. Эти знакомства не будут простыми. Они будут вести вас к вашим целям и вашему росту. Например, если вы хотите расширить свой бизнес или продвинуться по карьерной лестнице, то знакомство, которое вы заведете в этом году, может привести вас именно к цели. Или, если ваша задача — построить личную жизнь, то, возможно, знакомство с интересным человеком. Или у вас появится классный друг в компании, и вы придете к тому, о чем мечтали — к отношениям. Или у вас может быть любая другая цель. Мы должны понимать, что все возможности в этой жизни и все цели приходят к нам через людей. Поэтому этот год, когда вам нужно очень хорошо просканировать свое окружение, задуматься, какие люди вас тянут назад по жизни, а какие вам нужны рядом, чтобы вырасти и прийти к своим мечтам. При этом у цифры 5 есть и негативная сторона. И это говорит о том, что в год, когда вы должны, наоборот, максимально коммуницировать с людьми и заводить новые знакомства или укреплять имеющиеся связи, у вас может возникнуть страх, стеснение, отсутствие нужной уверенности в себе, чтобы познакомиться с кем-то, первым подойти, заговорить. Вы будете чувствовать себя достаточно зажатым. Будете переживать, что люди вас неправильно поймут, подумают, что вы что-то от них хотите. И это будет очень сильно тормозить вас. Также не стоит говорить слово «нет» и ни в коем случае не впадать в борьбу с чем-либо. Не нужно доказывать свое мнение, бороться за справедливость с людьми или за ваши финансовые интересы, если вы почувствуете, что кто-то пытается ущемить вас. Вообще чувства и желание борьбы — это негативное проявление цифры 5. Говорите себе, что нужно просто ждать новых энергий следующего года. Потом разберетесь. Борьба еще никого не привела к успеху. Прогноз на год. Позитивные события. Первое. Расширение сети контактов. Вы сможете установить множество полезных связей, что откроет новые возможности для сотрудничества и бизнеса. Второе. Успех в масштабировании проектов. Ваши навыки упрощения процессов позволят вам эффективно масштабировать свои идеи и проекты, что приведет к значительному росту. Третье. Увеличение социального статуса. Благодаря вашему умению находить общий язык с разными людьми, вы сможете поднять свой социальный статус и привлечь новых клиентов. 4. Логические решения. Ваш мощный интеллект поможет находить логические эффективные решения в сложных ситуациях, что будет способствовать вашему успеху. 5. Удача в новых начинаниях. В этом году вам будет вести в новых начинаниях, и вы сможете извлечь выгоду из неожиданных возможностей. Негативные события. Первое. Конфликты из-за упрямства. Ваша склонность к упрямству может привести к конфликтам с коллегами и партнерами, что затруднит сотрудничество. Второе. Потери через борьбу. Из-за вашей борьбы, стремления к абсолютной свободе и независимости, вы можете столкнуться с потерями, как в личной жизни, так и в бизнесе. Третье. Нарушение логики. В некоторых ситуациях вы можете действовать импульсивно, что приведет к нарушениям логики и неудачным решениям. Четвертое. Фанатизм в убеждениях. Ваши принципиальные убеждения могут стать причиной конфликтов и недопонимания с окружающими, особенно если вы будете навязывать их другим. Пятое. Проблемы с личной выгодой. Ваше восприятие мира через призму личной выгоды может привести к тому, что окружающие начнут воспринимать вас как меркантильного человека, что повлияет на ваши отношения. Рекомендации. Работайте над гибкостью. Учитесь быть более открытым к мнениям других и избегайте упрямства в спорах. Фокусируйтесь на взаимовыгодных отношениях. Старайтесь строить отношения, основанные на взаимной выгоде, а не только на личной пользе. Развивайте эмоциональный интеллект. Работайте над пониманием эмоций окружающих, чтобы избежать конфликтов и улучшить коммуникацию. Избегайте фанатизма. Будьте готовы к изменениям и адаптируйтесь к новым идеям, чтобы избежать конфликтов из-за своих убеждений. Сохраняйте баланс между свободой и ответственностью. Не забывайте о важности ответственности за свои действия и их последствия для окружающих. Следуя этим рекомендациям, вы сможете эффективно использовать свои сильные стороны и минимизировать негативные последствия. Рекомендации по всем сферам жизни. Первое. Личность и характер. Какие качества наработать? Гибкость. Учитесь адаптироваться к изменениям и быстро реагировать на новые обстоятельства. Это поможет вам использовать возможности, которые предоставляет жизнь. Эмпатия. Развивайте способность понимать и чувствовать эмоции других. Это поможет вам выстраивать более глубокие и значимые связи. Открытость к новым идеям. Будьте готовы принимать новые взгляды и подходы, даже если они противоречат вашим прежним убеждениям. Что избегать? Эгоизм. Старайтесь не рассматривать людей только как средство для достижения своих целей. Учитесь ценить их как личностей. Упрямство. Будьте открыты для компромиссов и изменений. Упрямство может привести к конфликтам и потере важных связей. Фанатизм. Избегайте крайностей в своих убеждениях. Открытость к диалогу и разнообразию мнений поможет вам избежать ненужных конфликтов. Второе. Отношения. Как улучшить отношения? Слушайте и общайтесь. Уделяйте внимание общению с близкими. Активное слушание и искренний интерес к жизни помогут укрепить отношения. Стройте сеть контактов. Используйте свои навыки коммуникации для расширения круга общения. Знакомьтесь с новыми людьми и создавайте полезные связи. Будьте искренними. Честность в отношениях создает доверие и уважение. Не бойтесь делиться своими мыслями и чувствами. Ошибки, которых стоит избегать. Игнорирование потребностей других. Не забывайте о потребностях и чувствах окружающих. Эгоистичный подход может привести к конфликтам и разрыву связей. Избегание обязательств. Не бойтесь брать на себя ответственность в отношениях. Обязательства укрепляют доверие и помогают создать стабильные связи. Обиды и сравнения с другими. Не обижайтесь и не сравнивайте свои отношения с чужими. Каждый имеет свой уникальный путь, и это нормально. Третье. Деньги. Куда вкладывать деньги? Личный год 5. Развитие канала продаж и трафика. Первое. Каналы продаж. Вложите средства в развитие каналов продаж, таких как онлайн-магазины или платформы для услуг, чтобы расширить свою аудиторию. Второе. Подкасты и контент. Запускайте подкасты или видеоканалы, где будете делиться опытом, брать интервью и предлагать полезный контент, что поможет привлечь внимание к вашим услугам. Третье. Трафик на проекты. Инвестируйте в маркетинг и рекламу для привлечения трафика к вашим проектам. Используйте социальные сети, контекстную рекламу и SEO. Четвертое. Золото. Рассмотрите возможность инвестирования в золото, слитки, неювелирные изделия. Изучите графики и тенденции, чтобы делать обоснованные покупки. Пятое. Обучение маркетингу. Вложите средства в курсы или тренинги по маркетингу и продажам, чтобы улучшить свои навыки и стратегии. Что делать для финансового роста? Создайте стратегию масштабирования. Разработайте план, который позволит вам эффективно расширять свои финансовые возможности. Используйте свои навыки упрощения процессов, чтобы находить кратчайшие пути к успеху. Установите полезные связи. Активно работайте над расширением своей сети контактов. Это может привести к новым возможностям и клиентам, что, в свою очередь, увеличит ваш доход. Инвестируйте в собственное развитие. Участвуйте в курсах или семинарах по финансовому управлению и инвестициям. Это поможет вам лучше понимать, как управлять своими средствами и находить новые источники дохода. Инвестируйте в себя. Обучение новым навыкам или улучшение существующих поможет вам стать более конкурентоспособным на рынке. Экспериментируйте. Не бойтесь пробовать новые подходы к заработку. Будьте открыты к различным источникам дохода. Используйте свои навыки общения для нахождения новых клиентов и партнеров. Развивайте свою сеть контактов для увеличения дохода. Что препятствует финансовому росту? Краткосрочное мышление. Избегайте сосредоточенности на мгновенной выгоде. Долгосрочная стратегия поможет вам достичь большего успеха. Неспособность к планированию. Не забывайте о важности финансового планирования. Отсутствие стратегии может привести к потере ресурсов. Конфликтные отношения. Избегайте конфликтов с партнерами или клиентами. Негативные взаимодействия могут отразиться на вашем финансовом состоянии. Не позволяйте личной выгоде затмевать ваши отношения с другими. Сосредоточьтесь на взаимовыгодных связях, а не только на собственных интересах. Не будьте упрямыми в своих финансовых решениях. Иногда стоит прислушаться к мнению других, чтобы избежать потерь. Четвертое. Здоровье. Что полезно для укрепления здоровья? Правильное питание. Сбалансированный рацион с достаточным количеством витаминов и минералов поддержит ваше здоровье и общее самочувствие. Найдите простые и быстрые рецепты здоровой пищи, чтобы поддерживать баланс между работой и здоровьем. Это поможет вам избежать лишних затрат времени на готовку. Разработайте активный распорядок дня. Поскольку вы любите скорость, выберите физические активности, которые будут вам интересны и не займут много времени. Например, высокоинтенсивные тренировки или групповые занятия. Восстанавливайте энергию. Общение и регулярные физические нагрузки в чередовании с отдыхом помогут вам поддерживать здоровье и энергию. Общайтесь с единомышленниками. Найдите сообщество или группу по интересам, где вы сможете делиться опытом и получать поддержку в своих усилиях по улучшению здоровья. Управление стрессом. Научитесь техникам релаксации, таким как медитация или йога, чтобы снизить уровень стресса и улучшить психоэмоциональное состояние. Что вредно для здоровья? Игнорирование сигналов организма. Не пренебрегайте своим здоровьем. Если чувствуете усталость или недомогание, дайте себе время на восстановление. Переутомление. Не перегружайте себя работой и обязанностями, Уделяйте время отдыху и восстановлению сил. Нездоровые привычки. Избегайте вредных привычек, таких как курение или чрезмерное употребление алкоголя, которые могут негативно сказаться на здоровье. Не игнорируйте свои эмоциональные потребности. Конфликтный подход к жизни может негативно сказаться на вашем здоровье. Прекратите бороться. Выходите из обид. Не пренебрегайте регулярными медицинскими осмотрами. Ваше здоровье — это основа для достижения успеха в других сферах. Пятое. Предназначение. Как лучше реализовать свой потенциал? Следуйте своим увлечениям. Занимайтесь тем, что вам нравится и что приносит радость. Это поможет вам найти свое призвание и реализовать свой потенциал. Найдите занятия, которые вдохновляют вас и заставляют чувствовать себя живым. Это может быть творчество, работа с людьми или что-то техническое. Главное, чтобы это приносило удовлетворение. Определите свои цели. Определите, чего вы хотите достичь в жизни. Запишите свои амбиции и разбейте их на более мелкие шаги. Это поможет вам увидеть, как можно быстро достичь желаемого, держа фокус на главном, оставаться на правильном пути и не терять мотивацию. Используйте свои коммуникационные навыки. Применяйте свои способности к общению для создания и развития проектов, которые вас вдохновляют. Это позволит вам находить единомышленников и расширять свои горизонты. Ищите новые возможности для роста. Будьте открыты к новым идеям и подходам, которые могут помочь вам в достижении целей. Не бойтесь экспериментировать и применять что-то новое. Будьте готовы к переменам. Не бойтесь пробовать новое и выходить за пределы своей зоны комфорта. Это может привести к неожиданным и интересным открытиям. Чего делать не стоит? Игнорировать свои мечты. Не позволяйте страхам или сомнениям останавливать вас. Следуйте своим желаниям и стремлениям, даже если это требует смелости. Откладывайте действия на потом. Не ждите идеальных условий, чтобы начать. Начинайте действовать уже сейчас, даже если это маленькие шаги. Не отказывайтесь от новых возможностей. Каждый идет своим путем, и ваше предназначение уникально. Сосредоточьтесь на своем прогрессе и позвольте себе сказать «да» новым предложениям и возможностям. Не позволяйте фанатизму мешать вашему развитию. Открытость к новым мнениям и подходам поможет вам избежать внутреннего конфликта и расширить свои горизонты. Не следуйте слепо догмам. Используйте свой интеллект и логику для анализа ситуации и принятия взвешенных решений. Следуя этим рекомендациям, вы сможете максимально эффективно использовать свой личный год 5, сосредоточив внимание на развитии, общении и реализации своего потенциала. Удачи вам в этом увлекательном путешествии!